Расположение мест в зале отличалось от обычного тем, что позади стола для членов суда установили еще два ряда кресел для самых именитых гостей, где в частности разместились товарищ обер-прокурора Святейшего Синода с двумя ближайшими помощниками, губернатор и губернский предводитель дворянства, оба с супругами, губернаторы двух сопредельных областей, разумеется, тоже с женами, и владыка Митрофаний, из-за плеча которого черненькой птичкой выглядывала тихая монашка, которую зал до поры до времени вовсе и не замечал. Председательствовал самый почтенный и ученый из наших судей в генеральском звании с лентой. Все знали, что он уже подал прошение об отставке по преклонности лет, и потому ожидали от него полной беспристрастности. Всякому ведь лестно завершить долгую и достойную карьеру столь выдающимся процессом. Другими двумя членами были авторитетнейшие мировые судьи. Один в совсем не старых еще годах, другой же возрастом, пожалуй, еще постарше председательствующего. Столичного адвоката публика приветствовала бодрыми аплодисментами, от которых он сразу сделался осанистей и выше ростом, будто поднимающееся дрожжевое тесто. Скромно и с достоинством поклонился суду, зрителям и особо с подчеркнутым почтением владыке Митрофанию, что было расценено местными жителями в самом положительном смысле. Гурий Самсоныч, пожалуй, и сам был похож на архиерея, такой представительный, ясноглазый, с окладистой сидеющей бородой. Хорошо приветствовали и прокурора. Правда, больше аборигены, но уж зато они и хлопали ему громче, чем столичному корифею. Бердичевский, весь бледный, с синими губами, натужно раскланялся и зашелестел пухлой стопкой бумажек. Началась продолжительная процедура представления присяжных, причем защитник проявил редкостную суровость, решительно отведя и двух купцов-староверов, и зятяцкого старейшину, и даже почему-то директора гимназии. Обвинитель никаких протестов против неистовства защиты не заявил, всем своим видом изображая, что, мол, состав присяжных несущественен, поскольку дело и так ясное. В этом же ключе была выдержана и речь Матвея Бенсоновича. Начал он, как и следовало ожидать, сбивчиво и невыигрышно, и даже затеял сморкаться уже на второй фразе, но потом ободрился, в особенности, когда из зала ему сочувственно похлопали, и дальше говорил бойко, гладко и временами даже вдохновенно. Подготовился он на совесть, а самые ответственные куски даже выучил наизусть. К исходу второго часа у обвинителя получалось уже и эффектную паузу подержать, и указать грозным перстом на обвиняемого, и даже воздеть очи горе, что мало кому из прокуроров удается проделывать, не показавшись смешным. Множество раз речь Бердичевского прерывалась аплодисментами, а однажды ему даже устроили овацию. Это когда он трогательнейшим образом описывал соблазненную покинутую княжну Телианову. Тут уж многие из дам, не скрываясь, всхлипывали. Превосходная вышла речь. С тончайшими психологическими нюансами и сокрушительными риторическими вопросами. Хотелось бы пересказать ее подробно, но это заняло бы слишком много места, потому что продолжалась она слишком 3 часа. Да и ничего существенно нового по сравнению с уже известными читателю выводами сестры Пелагии в выступлении не содержалось, хотя поспешные и сыроватые умозаключения монашки в переложении Матвея Бенсоновича обрели вес, убедительность и даже блеск. С сожалением, опустив всю психологию и образцы красноречия, изложим вкратце лишь главные пункты обвинения. Итак, Бубенцову вменялось в вину убийство купца Ванифатьева и его малолетнего сына, убийство петербургского фотохудожника Аркадия Поджио, убийство княжны Наины Теляновой и ее горничной Евдокии Сыскиной, наконец, сопротивление аресту, повлекшее за собой тяжкое ранение 2 полицейских стражников, один из которых впоследствии скончался. Прокурор просил суд приговорить Бубенцова к бессрочной каторге, а его соучастника спасенного, который не мог не знать о преступлениях начальника и к тому же пытался совершить побег из-под ареста, к 1 году тюремного заключения с последующей ссылкой. Матвей Бенсонович сел, изрядно охрипший, но довольный собой. Ему хорошо хлопали, даже и заезжие юристы, что было отрадным знамением. Бердичевский вытер пот со лба и вопросительно взглянул на владыку, на протяжении речи неоднократно поддерживавшего своего протеже и наклонами головы, и одобрительным смежением вежд. Вот и теперь архиерей ответил на взгляд прокурора ободряющим киванием. «Что ж, речь Матвею Бенционовичу и в самом деле удалась».